Часть 20. «Езжай домой, Молли», — серьезно сказал Сэм, словно приказывая ребенку. «Я приеду к вечеру, и тебя ждет очень серьезный разговор. Мы должны, в конце концов, обсудить твое поведение, ребенка и наш брак, который ты ставишь под удар». «Разговор? Я ставлю под удар?» — удивленно прошептала я, а затем неожиданно даже для себя расхохоталась. «Ты о чем, дорогой? В ближайшие дни я подам заявление в суд о расторжении брака. Еще вчера вечером мне казалось, что я смогу простить твои измены, но сейчас даже смотреть противно в твои глаза». Признаться, мне всегда казалось, что Сэм слабохарактерный и добрый мужчина. Но стоило мне произнести эти слова, как он прорычал совсем нелестные обвинения в мой адрес, оттолкнул Ребекку в сторону так грубо, что девушка упала на колени, а затем двинулся ко мне. Не успела я пикнуть, как его пальцы уже сжимали мою шею, а в глазах была угроза. «Слушай сюда, шлюха! Все, что есть у тебя, дал я! Ты уйдешь из дома голая, босая и с репутацией хуже, чем у дворовой собаки, ясно?» Из горла вырвался нервный смех, и я беззаботно прошептала. «Это твое право, дорогой муж, но моя совесть будет чиста. Все 5 лет брака до вчерашнего дня я была только с тобой и любила только тебя». Сэм замешкался и, кажется, испугался. Неуверенность в его глазах граничила с яростью, когда он отчеканил по слогам. «Ты не уйдешь от меня, Молли! Нет, я запру тебя, если понадобится. Привяжу к батарее, но ты никогда не подашь на развод!» Он ударил кулаком по стеклянной двери бутика, наконец-то привлекая внимание как сонного охранника, так и, как мне показалось, посетителей Шанель. «Но Сэм!» — подала голос Ребекка, отвлекаясь от своих расцарапанных до крови коленей. «У нас будет ребенок! Ты обещал бросить свою мышь и уйти ко мне, котик!» Сэм криво усмехнулся и даже убрал руку с моей шеи, но только для того, чтобы оттолкнуть первого подошедшего к нам охранника. «Мало ли что обещают женатые люди доступным женщинам, милая!» Обратился он к девушке, а затем серьезно посмотрел на меня и вдруг поменял свои планы. «Нет, мы все же поедем домой сейчас. Идем!» До этой секунды мне казалось, что события происходят слишком быстро, но как же я поспешила с выводами. Я помню, как Сэм потянул меня куда-то за руку, и вот он уже отлетает в сторону и разбивает своим телом витрину бутика. «Сэм!» Тут же закричала я, но с облегчением выдохнула, когда увидела, как мужчина с трудом начинает вставать. Только потом мой взгляд метнулся к Дрейку, и первое, что вырвалось с моих губ, поразило даже меня саму. «Какого черта ты так долго?» «Я решил подобрать тебе подарок, но оказалось, что тебе нельзя оставить одну и на 5 минут», быстро произнес он, а затем подошел ко мне и торопливо осмотрел с ног до головы. «Ты в порядке? Он успел коснуться тебя хоть пальцем?» «Дрейк? Нет, не может быть! Нет!» Раздавшийся позади удивленный возглас Ребекки буквально оборвал меня на полуслове. Испуганно прижавшись к мужчине спиной, я услышала ее грустный смех и странное восклицание. «Хотя, о чем это я? Ну, конечно, очень в твоем духе, муженек». «Ах, да, Дрейк, кажется, твоя жена спит с моим мужем. К тому же она беременна. До сих пор не могу прийти в себя от такого совпадения», — вполголоса произнесла я, но мужчина ничего не ответил. Пришлось повернуться к нему, чтобы увидеть то же удивление, что было и у меня на лице, когда я узнала правду. Но Дрейк тут же отвел взгляд, а после поднял меня на руки и понес к машине. «Идем, Молли. Нам тут нечего делать. Пусть разбираются сами». «Тебе совсем не интересно, как так получилось?» — удивленно спросила я мужчину почти одновременно с Ребеккой. «Совпадение? Не думаю. Не суть. Сэм чуть не задушил Молли, а ты бежишь, любимый? Что тебе не нравится больше, когда трогают твое или горькая правда?» Мужчина замер на месте и опустил взгляд на мою шею. Не знаю, что он там увидел, но тут же выплюнул пару не совсем благозвучных фраз и прорычал. «Я отнесу тебя в машину и отлучусь ненадолго, малышка. Нужно выбить твоему мужу пару лишних зубов и поставить, наконец, все точки над «и». «Ну уж нет, урод! Так просто ты мою жену не заберешь!» — раздался хриплый голос Сэма, и, несмотря на проигрышное положение, звучал он очень торжествующе. «Я, может, хочу, чтобы моя жена была рядом во время развода. Она ведь не знает, что мы все знакомы, так?» «Мы уходим», — бросил Дрейк, но слова мужа заставили меня слегка толкнуть его ладонями в плечи и спрыгнуть обратно на землю. Что бы ни сказали Сэм с Ребеккой, они явно разговаривали с Мореем так, словно давно друг друга знали. «Знаешь, как мы познакомились с твоим мужем?» – просияла Ребекка, и я нехотя перевела взгляд на нее и затаила дыхание. 5 месяцев назад, когда мой муж решил вложить деньги в клубы Сэма. В тот же день Сэм соблазнил меня, и я забеременела. Он не дал мне сделать аборт, так что все это время мы вдвоем прекрасно жили на 2 семьи. «А вчера, милая Молли, была наша годовщина знакомства», — со лживым сочувствием пропел Сэм, отряхиваясь от разбитого стекла. Охрана больше не пыталась подходить к нам, судя по всему, вызвав наряд полиции. «Уже нечего скрывать, я не был в Мексике, а отмечал праздник с Ребеккой. Мы обсуждали, где они с ребенком будут жить после его рождения». «Нет, дорогой, ты обещал, что выгонишь Молли, и хозяйкой дома буду я», — тут же включилась Ребекка, ударив мужчину в бок. Но мне уже было плевать на разборки моего мужа и Ребекки. Я видела только его, Дрейка Моррея. Больно, горько. Гадко. На языке у меня вертелся только один вопрос. «За что?»